Глава 51. Ян. Мы с Любимовым уже собираемся садиться по машинам, как вдруг мне в голову приходит идея. «Стой, Вить!» — окликаю друга. Он выглядывает из окна. «Что еще?» «Помоги мне к матери вещи перевезти». «Завтра?» «Нет, сейчас». «Как она со мной, так и я с ней». «Устрою я».